Глава 25. Хаджимурату было разрешено кататься верхом вблизи города и непременно с конвоем казаков. Казаков всех в Нухе было полусотни, из которой разобраны были по начальству человек 10. Остальные же, если их посылать, как было приказано, по 10 человек приходилось бы наряжать через день. И потому в первый день послали 10 казаков, а потом решили посылать по 5 человек, прося Хаджимурата не брать с собой всех своих нукеров. На 25 апреля Хаджимурат выехал на прогулку со всеми 5. В то время как Хаджимурат садился на лошадь, воинский начальник заметил, что все 5 нукеров собирались ехать с Хаджимуратом и сказал ему, что ему не позволяется брать с собой всех. Но Хаджимурат как будто не слыхал, тронул лошадь, и воинский начальник не стал настаивать. С казаками был урядник, георгиевский кавалер. В скобу остриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый, русый малый, Назаров. Он был старший, в бедной старообрядческой семье, выросший без отца и кормивший старую мать с 3 дочерьми и 2 братьями. «Смотри, Назаров, не пускай далеко!» — крикнул воинский начальник. «Слушай, ваше благородие!» — ответил Назаров и, поднимаясь на стременах, тронул рысью, придерживая за плечом винтовку своего доброго, крупного, рыжего, горбоносого мерина. Через казака ехали за ним Ферапонтов, длинный, худой, первый вор и добытчик, тот самый, который продал порох Гамзале, Игнатов, отслуживший срок, немолодой человек, здоровый мужик, хваставшийся своей силой, Мишкин, слабосильный малолеток, над которым все смеялись, и Петраков, молодой белокурый, единственный сын у матери, всегда ласковый и веселый. С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась, и солнце блестело и на только что распустившейся листве, и на молодой девственной траве, и на восходах хлебов, и на ряби быстрой реки, видневшейся налево от дороги. Хаджимурат ехал шагом. Казаки и его нукеры, не отставая, следовали за ним. Выехали шагом по дороге за крепостью. Встречались женщины с корзинами на головах, солдаты на повозках и скрипящие арбы на буйволах. Отъехав версты 2, Хаджимурат тронул своего белого кабардинца. Он пошел проездом, так что его нукеры шли большой рысью. Так же ехали и казаки. «Эх, лошадь добра под ним!» — сказал Ферапонтов. «Кабы в ту пору, как он немирный был, садил бы его!» «Да, брат, за эту лошадку 300 рублей давали в Тифлисе». «А я на своем перегоню!» — сказал Назаров. «А как же перегонишь!» — сказал Ферапонтов. Хаджимурат все прибавлял хода. «Эй, кунак! Нельзя так! Потише!» — прокричал Назаров, догоняя Хаджимурата. Хаджимурат оглянулся и, ничего не сказав, продолжал ехать тем же проездом, не уменьшая хода. «Смотри-ка, задумали что, черти?» — сказал Игнатов. «Вишь, лупят!» Так прошли с версту по направлению к горам. «Я говорю, нельзя!» — закричал опять Назаров. Хаджимурат не отвечал и не оглядывался, только еще прибавлял хода и с проезда перешел на скок. «Врешь, не уйдешь!» — крикнул Назаров, задетый за живое. Он ударил плетью своего крупного рыжего мерина и, привстав на стременах и нагнувшись вперед, пустил его во весь мах за Хаджимуратом. Небо было так ясно, воздух так свеж, силы жизни так радостно играли в душе Назарова, когда он, слившись в одно существо с добрую, сильную лошадью, летел по ровной дороге за Хаджимуратом, что ему и в голову не приходила возможность чего-нибудь недоброго, печального или страшного. Он радовался тому, что с каждым скоком набирал на Хаджимурата и приближался к нему. Хаджимурат сообразил по топоту крупной лошади казака, приближающегося к нему, что он накоротко должен настигнуть его, и, взявшись правой рукой за пистолет, левой стал слегка сдерживать своего разгорячившегося и слышавшего за собой лошадиный топот кабардинца. «Нельзя, говорю!» — крикнул Назаров, почти равняясь с Хаджимуратом и протягивая руку, чтобы схватить за повод его лошадь. Но не успел он схватиться за повод, как раздался выстрел. «Что же ты делаешь?» — закричал Назаров, хватаясь за грудь. «Бей их, ребята!» — проговорил он и, шатаясь, повалился на луку седла. Но горцы прежде казаков взялись за оружие и били казаков из пистолетов, и рубили их шашками. Назаров висел на шее, носивший его вокруг товарищей испуганные лошади. Под Игнатовым упала лошадь, придавив ему ногу. Двое горцев, выхватив шашки, не слезая, полосовали его по голове и рукам. Петраков бросился было к товарищу, но тут же два выстрела, один в спину, другой в бок, сожгли его, и он, как мешок, кувырнулся с лошади. Мишкин повернул лошадь назад и поскакал к крепости. Ханефи с хан Магомой бросились за Мишкиным, но он был уже далеко впереди, и горцы не могли догнать его. Увидев, что они не могут догнать казака, Ханефи с хан Магомой вернулись к своим. Гамзала, добив кинжалом Игнатова, прирезал и Назарова, свалив его с лошади. Хан Магова снимал с убитых сумки с патронами. Ханефи хотел взять лошадь Назарова, но Хаджимурат крикнул ему, что не надо, и пустился вперед по дороге. Мюриды его поскакали за ним, отгоняя от себя бежавшую за ними лошадь Петракова. Они были уже версты за три от Нухи среди рисовых полей, когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу. Петраков лежал навзничь с взрезанным животом, его молодое лицо было обращено к небу, и он, как рыба всхлипывая, умирал. «Батюшки, отцы мои родные, что наделали?» — вскрикнул схвативший за голову начальник крепости, когда узнал о побеге Хаджимурата. «Голову сняли! Упустили разбойники!» — кричал он, слушая донесения Мишкина. Тревога дана была везде. И не только все бывшие в наличности казаки были посланы забежавшими, но собраны были и все, каких можно было собрать, милиционеры из мирных аулов. Объявление было 1000 рублей награды тому, кто привезет живого или мертвого Хаджимурата. И через 2 часа после того, как Хаджимурат с товарищами ускакали от казаков, больше 200 человек конных скакали за приставом отыскивать и ловить бежавших. Проехав несколько верст по большой дороге, Хаджимурат сдержал своего тяжело дышавшего и посеревшего от поту белого коня и остановился. Вправо от дороги виднелись сакли и минарет аула Милорджика, налево были поля, и в конце их виднелась река. Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджимурат повернул в противоположную сторону, влево, рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно направо. Он же и без дороги, переправясь через Алазань, выйдет на большую дорогу, где его никто не будет ожидать, и проедет по ней до леса, и тогда уже, вновь переехав через реку, лесом проберется в горы. Решив это, он повернул влево. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле, через которое надо было ехать, как это всегда делается весной, было только что залито водой и превратилось в трясину, в которой выше бабки вязли лошади Хаджимурата, и его нукеры брали направо, налево, думая, что найдут более сухое место. Но то поле, на которое они попали, было все равномерно залито и теперь пропитано водою. Лошади с звуком хлопанья пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи и, пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались. Так они бились так долго, что начало смеркаться, а они все еще не доехали до реки. Влево был островок с распустившимися листиками кустов, и Хаджимурат решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям, пробыть до ночи. Въехав в кусты, Хаджимурат и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться. Сами же поели взятого с собой хлеба и сыра. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы, и ночь была темная. Соловьев в Нухе было особенно много. 2 было и в этих кустах. Пока Хаджимурат со своими людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они опять защелкали, перекликаясь. Хаджимурат, прислушиваясь к звукам ночи, невольно слушал их. И их свист напомнил ему ту песню о Гамзате, которую он слышал нынче ночью, когда выходил за водой. Он всякую минуту теперь мог быть в том же положении, в котором был Гамзат. Ему подумалось, что это так и будет, и ему вдруг стало серьезно на душе. Он разослал бурку и совершил намаз. Едва только окончил его, как послышались приближающиеся к кустам звуки. Это были звуки большого количества лошадиных ног, шлепавших по трясине. Быстроглазый хан Магома, выбежав на один край кустов, высмотрел в темноте черные тени конных и пеших, приближавшихся к кустам. Ханефи увидал такую же толпу с другой стороны. Это был Карганов, уездный воинский начальник с своими милиционерами. «Что ж, будем биться, как Гамзат», — подумал Хаджимурат. После того, как дана была тревога, Карганов с сотней милиционеров и казаков бросился в погоню за Хаджимуратом, но нигде не нашел ни его, ни следов его. Карганов уже возвращался безнадежно домой, когда перед вечером ему встретился старик-татарин. Карганов спросил у старика, не видал ли он шестерых конных. Старик отвечал, что видел. Он видел, как шесть конных кружились по рисовому полю и въехали в кусты, в которых он собирал дрова. Карганов захватил с собой старика, вернулся назад и, по виду стреноженных лошадей, уверившись, что Хаджимурат был тут, ночью уже окружил кусты и стал дожидаться утра, чтобы взять Хаджимурата живого или мертвого. Поняв, что он окружен, Хаджимурат высмотрел в середине кустов старую канаву, решил засесть в ней и отбиваться, пока будут заряды и силы. Он сказал это своим товарищам и велел им делать завал на канаве. Инукеры тотчас же взялись рубить ветки кинжалами, копать землю, делать насыпь. Хаджимурат работал вместе с ними. Как только стало светать, как к кустам близко подъехал сотенный командир милиции и закричал: «Эй, Хаджимурат, сдавайся! Нас много, а вас мало!» В ответ на это из канавы показался дымок, щелкнула винтовка, и пуля попала в лошадь милиционера, которая шарахнулась под ним и стала падать. Вслед за этим затрещали винтовки милиционеров, стоявших на опушке кустов. И пули их, свистя и жужжа, обивали листья и сучья и попадали в завал, но не попадали в людей, сидевших за завалом. Только одна отбившаяся лошадь Гамзала была подбита ими. Лошадь была ранена в голову. Она не упала, но, разорвав треногу, треща по кустам, бросилась к другим лошадям и, прижавшись к ним, поливала кровью молодую траву. Хаджимурат и его люди стреляли только тогда, когда кто-либо из милиционеров выдавался вперед и редко миновали цели. Три человека из милиционеров были ранены, и милиционеры не только не решались броситься на Хаджимурата и его людей, но все более и более отдалялись от них и стреляли только издалека наобум. Так продолжалось более часа. Солнце взошло в полдерева, и Хаджимурат уже думал сесть на лошадей и попытаться пробиться к реке, когда послышались крики вновь прибывшей большой партии. Это был Гаджи-ага Махтулинский со своими людьми. Их было человек 200. Гаджи-ага был когда-то кунах Хаджимурата и жил с ним в горах, но потом перешел к русским. С ним же был Ахмед-хан, сын врага Хаджимурата. Гаджи-ага, так же, как Карганов, начал с того, что закричал Хаджимурату, чтобы он сдавался. Но так же, как и в первый раз, Хаджимурат ответил выстрелом. «В шашки, ребята!» — крикнул Гаджи-ага, выхватив свою, и послышались сотни голосов людей с визгом бросившихся в кусты. Милиционеры вбежали в кусты, но из-за завала затрещало одно за другим несколько выстрелов. Человека три упало, и нападавшие остановились, и на опушке кустов тоже стали стрелять. Они стреляли и вместе с тем понемногу приближались к завалу, перебегая от куста к кусту. Некоторые успевали перебегать, некоторые же попадали под пули Хаджимурата и его людей. Хаджимурат бил без промаха, точно так же редко выпускал выстрел даром Гамзала. И всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали. Курбан сидел с краю канавы и пел «Ля-и-ляха и-ля-ла», и не торопясь стрелял, но попадал редко. Элдар же дрожал всем телом от нетерпения броситься с кинжалом на врагов и стрелял часто и как попало, беспрестанно оглядываясь на Хаджимурата и высовываясь из-за завала. Волосатый Ханефи с засученными рукавами и тут исполнял должность слуги. Он заряжал ружья, которые передавали ему Хаджимурат и Курбан, старательно загоняя железным шомполом обернутые в намасленные хлюсты пульки и подсыпая из натруски сухого пороха на полке. Хан Магома же не сидел, как другие, в канаве, а перебегал из канавы к лошадям, загоняя их в более безопасное место и, не переставая, визжал и стрелял с руки без подсошек. Его ранили первого. Пуля попала ему в шею, и он сел назад, плюя кровью и ругаясь. Потом ранен был Хаджимурат. Пуля пробила ему плечо. Хаджимурат вырвал из бешмета вату, заткнул себе рану и продолжал стрелять. «Бросимся в шашки! В третий раз!» — говорил Элдар. Он высунулся из-за завала, готовый броситься на врагов, но в ту же минуту пуля ударила в него. Он зашатался и упал навзничь на ногу Хаджимурату. Хаджимурат взглянул на него. Бараньи прекрасные глаза пристально и серьезно смотрели на Хаджимурата. Рот, выдающийся, как у детей, верхней губой, дергался, не раскрываясь. Хаджимурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться. Ханефи нагнулся над убитым Элдаром и стал быстро выбирать нерасстрелянные заряды из его черкески. Курбан, между тем, все пел, медленно заряжая и целясь. Враги, перебегая от куста к кусту с гиканьем и визгом, придвигались все ближе и ближе. Еще пуля попала Хаджимурату в левый бок. Он лег в канаву и, опять вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была смертельной, он чувствовал, что умирает. Воспоминания и образы с необыкновенной быстротой сменялись в его воображении одно другим. То он видел перед собой силача Абу-Нунцалхана, как он, придерживая рукою отрубленную висящую щеку с кинжалом в руке, бросился на врага. То видел слабого бескровного старика Воронцова с его хитрым белым лицом и слышал его мягкий голос. То видел сына Юсуфа, то жену Софиат, то бледное с рыжей бородой и прищуренными глазами лицо врага своего Шамиля. И все эти воспоминания пробегали в его воображении, не вызывая в нем никакого чувства, ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Все это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него. А между тем его сильное тело продолжало делать начатое. Он собрал последние силы, поднялся из-за завала и выстрелил из пистолета в подбегавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из ямы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек-милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи бритая голова. Потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался. Он не двигался, но еще чувствовал. Когда первый подбежавший к нему Гаджи-ага ударил его большим кинжалом по голове, ему казалось, что его молотком бьют по голове, а он не мог понять, кто это делает и зачем. Это было последнее его сознание связи со своим телом. Больше он уже ничего не чувствовал. А враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним. Гаджи-ага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову и, осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувяки, откатил ее ногою. Алая кровь хлынула из артерии шеи, и черная из головы залила траву. И Карганов, и Гаджиага, и Ахмед-хан, и все милиционеры, как охотники над убитым зверем, собрались над телами Хаджимурата и его людей. Ханефи, Курбана и Гамзалу связали. И в пороховом дыму, стоявшие в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу. Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали. Сперва один близко, и потом другие на дальнем конце. Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля.